не горы, Фудзияма и снег. Это не Памир, не Эльбрус, это не Каспиак. Символ страны восходящего солнца, откуда начинается день, там сердце бьется. На вершине горы Фудзияма и снег. Это не Памир, не Эльбрус, это не Каспиак. Символ страны восходящего солнца, откуда начинается день, там сердце бьется. С юга подуло ветрами, расцвели за горы цветами, белыми зернами риса. Снег на горе Фудзияма искрится. Блюдо фантазий суши для раскосой японской души в заброшенном лунном храме. Я прочту для тебя Мураками. Смотрю, Девитсони, сделано в Японии. Кинтакеши, Китана, видео Япона. Мама, брат, якудза, в штанах три кармана. Аура, сапурка, недопитая саке. Бутылка, палочки и подогретая квадратная тарелка. За поясом нунчаки, я готовлю сакияки. Это то, что мне дает силы для атаки. Загадочные знаки расставляю в одной строке. Еще 100 грамм саке, играю в шашки, но выше черный дракон на белом кимоно. В позе лотоса сижу восток, чужие страны. Я плохо разбираюсь в их династиях и кланах. Знаю только самого Сигуна Такугаву. Стригу траву, мысли там, где цветет сакура, стиль шатакан. Лев до конца бьется, красный камикадзе умирает. Не сдается, не сдается, не сдается, не сдается. На вершине горы Фудзияма снег. Это не Памир, не Эльбрус, это не Каспиак. Символ страны восходящего солнца, откуда начинается день, там сердце бьется. На вершине горы Фудзияма снег. Это не Памир, не Эльбрус, это не Каспиак. Символ страны восходящего солнца, откуда начинается день, там сердце бьется. С юга подуло ветрами, расцвели сакуры цветами, белыми зернами риса. Снег на горе Фудзияма искрится. Блюдо фантазий суши для раскосой японской души в заброшенном лунном храме. Я прочту для тебя Мураками. Утром нашел себя на раскосом стафе, который мне напомнил девочку из аниме. Чуть позже днем пришлось узнать, что я ронин. Дрался с тремя быками, один в поле воин. Когда иду в бой, пускаю в дело сурикены. Так же любят будто самурайские беспределы. Во сне увидел сказочный торт Киота. У друга из Владивостока права рука, я Тойота Моторола. Там кому-то был в театре мимики кабуки. До сих пор офигеваю я от этой скуки. Ел роллы, читал хоку, не догнал прикола. Сумо, двое на татами бьются животами. Чешу репу, завтра снова на кумите. Я быстро изучаю японский этикет. Ну да ладно, накачу саке с кем-то там на пару. Кейшу под бок и всем сайонара. На вершине горы Фудзияма снег. Это не Памир, не Эльбрус, это не Каспиак. Символ страны восходящего солнца, откуда начинается день, там сердце бьется. На вершине горы Фудзияма снег. Это не Памир, не Эльбрус, это не Каспиак. Символ страны восходящего солнца, откуда начинается день, там сердце бьется. С юга подуло ветрами, расцвели сакуры цветами, белыми зернами риса. Снег на горе Фудзияма искрится. Блюдо фантазий суши для раскосой японской души в заброшенном лунном храме. Я прочту для тебя Мураками.